Слава падает, так как слива. Слава падает, так как слива, на голову, в подол. Быть красивой и быть счастливой, а не плохой глагол «быть», без всякого приставного «быть» и точка, за ней простор. Слава падает так, как слово «милости» на топор плахи, или же как на плиты храма, полдень сухим дождем, быть счастливой и знаменитой, меньшего обождем часа, или же так, как целый Рим на розовые кусты. Слава, я тебя не хотела, я б тебя не сумела нести.